Гломы-мер. Родители Алены Сундуковой переехали в другой район, в новую квартиру. И пришлось Алене в новую школу идти. И в этой школе новой все оказалось как-то не очень. Классная злюка, директриса страшнее атомной войны, вызовет в кабинет, живым не вырвешься. А главное, класс какой-то враждебный. А хуже всех Лидка Кожина. Тощая такая, костлявая прямо, а на макушке хохолок жиденький. И такая вреднющая эта Лидка. На уроках она сзади Алены сидит. То ущипнет вдруг, то иголкой уколет. Просто проходу Алене не дает. На перемене щекотать начинает. Алена с детства щекотку не выносит. Аж трясется вся. А Лидка противная подкараулит в углу и как начнет своими пальцами тощими Алене в живот тыкать и кричит «Американский бокс!». А щекотно, сил никаких нет. Какой там бокс? Алена в угол забьется и чуть не плачет. А Лидка еще больше пристает. И заступиться совершенно некому, но хоть в школу не ходи. А тут еще беда. В квартире этой новой гломомер завелся. Такой большой, жутко зубастый, с длинным холодным хвостом. Приходит этот гломомер ночью, лапами очень шлепает, когтями по полу стучит, зубами лязгает и чешуей шуршит. Неприятный очень гломомер. А, впрочем, где вы видели приятного гломомера? Они все так себе. Возникают они из мрака. Темнота все сгущается, сгущается. И вот из этого сгустка появляются лапы, зубы, хвост, а потом эти маленькие гадкие глазки. Начинает чешуя проступать. И вот тогда гломомер совсем готов. Вот появится и к кровати близко так подходит, наклоняется и начинает противным таким скрипучим голосом подвывать. Рот раззевает, зубы показывает, глазами вращает. Словом, пугает. Алена на это смотрела, а потом и говорит, «Ну что ты ко мне прицепился? Не боюсь я тебя». Гломомер опешил даже. «Почему?» «Да по сравнению с директрисой нашей, ты просто безобидный красавчик», — Алена говорит. «А по сравнению с Лидкой, ты прямо ромашка аптечная, безвредно полезная». Гломомер аж подпрыгнул. «Так, — говорит, — меня еще никто не оскорблял. Меня, одного из самых кошмарных ужасов, ромашкой обозвать?» «Да, — кивнула Алена, — я буду звать тебя Рома в честь ромашки аптечной». Гломомер заплакал и ушел. А на следующую ночь опять заявился. «Мне, — говорит, — покоя не дает, что ты, девчонка сопливая, а меня, чудовище хвостатое, не испугалась». «Да мне после новой школы ничего не страшно», — Алена отвечает. «Слушай, Рома, а может, ты меня съешь?» «Да ты что, очумела?» — испугался гломомер. «Я детей не ем, пугаю только. И зачем тебе надо, чтобы я тебя съел?» «Да в школу очень не хочу». «А ты думаешь, у меня в животе лучше? Там же тьма. А в школе Лидка. Это похуже будет». «Слушай, Ромка, а может, ты тогда Лидку напугаешь?» «Ну да», — поморщился гломомер. «Ломает. В школу еще тащиться». «А ты трус, оказывается», — подпрыгнула на кровати Алена. «Ты даже не ромашка. Ты Лютик-одуванчик. Ты какая-то прямо птичка-соловушка, а не чудовище пугательное». Гломомер даже ноздри раздул от возмущения. «Ну, хорошо же, — говорит, — только чур не обижаться, когда я школу твою дурацкую по щепочкам разнесу, а Лидку твою нахальную на дерево загоню, как кошку, и слезть не дам». «Очень хорошо, — Алена обрадовалась, — вот завтра и начинай». На следующий день сидит Алена на уроке и ждет, когда же гломомер появится. Вот сейчас, думает, свет погаснет, тьма сгустится. Ромка из нее как выползет, как зубами лязгнет. Злюка наша классная сразу в обморок брык, а Лидка верещать начнет. А Ромка к ней подойдет близко-близко и скажет задушевно: «Ну ты, дура тощая, будешь Аленку обижать, уши пооткусаю, не в чем сережки носить будет». А Лидка на колени сразу бросится. Передо мной, конечно, не перед ним. Умолять о пощаде будет. Вот так примерно: «Аленушка, солнышко, красавица наша, убери гада своего, век тебе списывать давать буду». Размечталась Алена. И тут вдруг ее к доске вызвали. Пришлось идти. А Ромка Глымымер так и не явился, предатель. Ночью-то он снова из темноты возник, как всегда, будто раньше явиться не мог. Алена его и спрашивает: «Ты чего ж не пришел? Ромашка ты трусливая. Обещал ведь, обманщик чешуйчатый». А Глымымер: «Извини, я забыл». И нос виновато лапой вытер. «Ты себе на хвосте узелок завяжи для памяти», — Алена предложила. Глымымер завязал послушно. «Здоровый такой узел получился, неудобный». «Ничего, Алена говорит, потерпишь». Вот на следующий день ждет его Алена, ждет, мечтает, как он Лидку за пятку укусит. И тут Лидка ее как уколет булавкой. Алена как подпрыгнет, как закричит, а Глымымер все не идет. Пришлось Алене пока самой начинать борьбу. Накостыляла она Лидке по шее, та затихла. А классная злюка не затихла, даже наоборот. Накричала на обеих и в коридор из класса выгнала. И тут «Ура!» Глымымер ковыляет. Неуклюжий такой. А на хвосте узел здоровый завязан. Подошел он к Лидке близко-близко, прижал ее пузом к стене. И как начал ее пальцами в живот тыкать: «Американский бокс! Американский бокс!» Завопила Лидка. Она, оказывается, щекотки тоже боялась. А потом Глымымер Лидке голову зубастую на плечо костлявое положил и прошептал: «Тронешь Аленку — сожру!» И пошел, переваливаясь. Потом обернулся и спросил у Алены: «Ну, хоть узел-то на хвосте можно развязать?» Больше Лидка к Алене не приставала. Они даже подружились потом. А после школы вместе поступили в медицинский институт на отделение психиатрии.